Чжоу-Цзысу, естественно, не отказался бы от бесконечного потока сокровищ ради небольшой прибыли. Он галантно воскликнул: «Если эти два рецепта имеют такую же ценность, как устричный соус, тогда я отдам половину акций за фабрику». Половина. Юсиакао изначально планировала получить только 20% дивидендов, так что это намного превзошло ее ожидания. Глава 54. Реклама. Правда, она получила половину акций, вложив лишь немногим более 90 тэли. Разве это не выглядит так, как будто она требовала слишком высокую цену? Она не назначала цену сама, но в будущем у них будет больше возможностей для сотрудничества, так что ей следует принять долгосрочный план получения больших доходов. «Мне не нужна половина акций, я просто возьму 40%. Прежде всего, давайте договоримся, что мне нужно предоставить только рецепты и больше я ни за что не буду отвечать». С 40% акций фабрики устричного соуса она могла жить на эти деньги, не делая ничего в будущем. Было ли что-нибудь лучше этого? Управляющий Чжоу мысленно кивнул и одобрил благоразумие своего молодого хозяина. Маленькая девочка из семьи Юй не была жадной, несмотря на то, что происходило из бедной семьи. Ладно, договорились. Чжоу Цзысу был чрезвычайно доволен. Я составлю контракт, когда вернусь. Ты знаешь, как написать свое собственное имя. Что касается этой деловой сделки, будет ли это сотрудничество только с тобой или с семьей Юй? Вы также видели положение нашей семьи. Если вся семья Юй будет вовлечена, то наша вторая ветвь не сможет получить даже пенни. Итак, я надеюсь, что никто не знает об этом сотрудничестве, кроме нас с вами. Юй Сиакао планировала полагаться на это сотрудничество, чтобы заработать некоторые частные сбережения. Она должна была спрятать деньги у себя, чтобы их не забрала злая старуха из главной ветви. «Ладно, фабрика будет сотрудничеством между тобой и мной», – заключил Чжоу Цзысу. Серия свежих и вкусных приправ стала известна во времена Великой династии Мин несколько лет спустя. Однако никто бы не ожидал, что бренд был создан после короткой дискуссии между 13-летним юношей и молодой 8-летней девочкой. «Но, а какие еще соусы? Ты можешь мне сказать, любопытство свойственно каждому человеку, не говоря уже о 13-летнем юноше. Первый называется паста из черных бобов, а второй – паста из ферментированных широких бобов, дубаньцзян. Пасту из черной фасоли можно использовать для приготовления таких вкусных блюд, как свиные ребрышки с соусом из черной фасоли, жареный грязевой карп с соленой черной фасолью, тушеная курица, утка, свинина и многое другое. А бобовая паста дубаньцзян хороша для жарки баклажанов, китайских длинных бобов, грибов и т.д. Когда Чжоу Цзысу продолжил слушать описание Юй Сиакао, он почувствовал, что сделал правильный выбор, придя сюда. Эта поездка не только разрешила его проблемы, но и преподнесла ему дополнительный сюрприз. В этот момент Чжоу Цзысу, управляющий Чжоу и Юй Сиакао подробно обсуждали название и бизнес-операции фабрики по производству приправ. Время незаметно для них ускользнуло. Грохот, грохот. Раздался странный звук. Маленький Шито, который уже задремал, слушая их разговор, внезапно сел и воскликнул: «А, моя вторая сестра еще не завтракала, она так голодна, что даже в животе урчит». Чжоу Цзысу посмотрел на Юй Сиакао, которая смущенно прикрывала живот. Он попытался удержаться от смеха, когда сказал: «Я принес несколько пирожных, так что сначала наполни свой желудок. Я снова приеду, чтобы обсудить детали договоренности после того, как я составлю контракт. В этом нет необходимости. Через несколько дней я попрошу отца отвезти меня в город, чтобы купить кое-что до Нового года. Мы можем поговорить о деталях уже тогда. Третий молодой мастер, вы также можете видеть ситуацию моей семьи, поэтому я не собираюсь просить вас остаться на ужин». Юй Сиакао боялась, что ее бабушка заподозрит неладное, если Чжоу Цзысу снова придет навестить ее. «Ладно, тогда я сейчас же откланяюсь». Третий молодой господин Чжоу улыбнулся от уха до уха, выходя из западной комнаты. Юй Сиакао хотела лично вывести его со двора. Однако именно в этот момент Юй Хай вернулся с улицы и увидел богато одетого третьего молодого мастера Чжоу. Сначала он был на мгновение ошеломлен, а затем тепло улыбнулся и спросил: «Третий молодой господин Чжоу, почему вы здесь?» Увидев, что люди из главной и восточной комнат высовывают головы, чтобы проверить, Чжоу Цзысу придумал ложь. «Дядя Юй только что вернулся из города, погода сегодня действительно хорошая, так что я беру своих слуг на западные горы поохотиться. Я приехал в гости, так как проходил мимо деревни Дуншань. Сегодня не самый удачный день для охоты. Если третий молодой мастер заинтересуется, вы можете вернуться осенью. В это время будет много дичи. Более того, она мясистая. Юйхай тоже не был скучным человеком. Он заметил, что эти трое не принесли с собой никаких охотничьих инструментов. Таким образом, он знал, что Чжоу Цзысу придумал оправдание, потому что ему было неудобно говорить. Чжоу Цзысу снова заговорил. «Дядя Юй в последнее время не присылал нам много дичи. Менеджер нашего ресторана Чжинсю уже несколько раз жаловался мне». Юйхай извиняющимся тоном сказал: «Трудно охотиться, так как снег в горах еще не полностью растаял. Поэтому я могу ставить ловушки только за пределами леса. Еще несколько дней назад все было в порядке, и я мог ловить довольно много дичи каждый день. Однако я не уверен, что произошло за эти два дня. Количество дичи, попавшей в ловушки, значительно сократилось. Я действительно сожалею о любых неудобствах, которые это причинило ресторану. Дядя Юй ни в чем не виноват. Ресторан Чжинсю – единственный ресторан в городе, где сейчас есть дичь. Это все благодаря дяде Юй, который заботился о нас». Поскольку Юйхай был отцом Юй Сиакао, отношение Чжоу Цзысу было вполне дружелюбным. Если бы это был другой охотник, он даже не смог бы встретиться с третьим молодым мастером Чжоу. Юй Сиакао тоже почувствовала беспокойство, когда она слушала. Другие люди не знали, что случилось, но она знала. Без ее мистической каменной воды было бы странно, если бы животные вышли в такую морозную погоду. Если они не смогут поймать какую-нибудь дичь, то не смогут и заработать денег. Третий молодой господин Чжоу уже забрал все деньги, которые у нее были. Неужели ее несколько десятков талей действительно будут иметь значение для такой большой фабрики? Этот парень, должно быть, сделал это намеренно. Абсолютно. Казалось, что она действительно должна была найти шанс улизнуть и разбрызгать немного воды мистического камня вокруг ловушек. А, эта маленькая косуля очень жирная. Мясо должно быть очень нежным. Богатые люди в городе очень любят есть молодых ягнят и молочных поросят. Почему бы тебе не продать его мне? Внимание Чжоу Цзысу привлекла резвящаяся во дворе маленькая косуля. Словно поняв слова Чжоу Цзысу, маленькая косуля, бегавшая по двору, внезапно остановилась и испуганно спряталась за Юй Сиакао, ища защиты. Время от времени он вытягивал голову и смотрел на третьего молодого мастера Чжоу своими большими темными глазами. Когда он видел третьего молодого мастера Чжоу, смотрящего на него, он дрожал и поспешно втягивал голову. Интересно, эта маленькая косуля кажется очень умной, так что она также очень хороша, как домашнее животное. Если я возьму его с собой в столицу, он обязательно понравится этим благородным дамам. Я могу продать его за хорошую цену. Чжоу Цзысу был весьма удивлен близостью и зависимостью маленькой косули от Сиакао. Ее младший брат очень дорожил этой маленькой косулей. Более того, они уже успели эмоционально привязаться друг к другу. Таким образом, Юй Сиакао, естественно, не продал бы его за несколько серебряных монет. Она наклонилась и погладила маленькую косулю по голове, а потом улыбнулась. «Кто-то доверил заботу о нем нашей семье, поэтому наша семья не может принять решение о его продаже». Чжоу Цзысу тоже не воспринял это всерьез и небрежно сказал: «Если вы, ребята, хотите продать его по хорошей цене, я могу помочь вам связаться с покупателем, когда позже поеду в столицу». «Ладно, ты еще не совсем оправилась, так что поторопись вернуться в комнату». Чжоу Цзысу собирался в столицу на деловую встречу со своим номинально старшим дядей, который на самом деле был его биологическим отцом. У нынешнего главы семьи Чжоу было двое законных сыновей. С точки зрения таланта в бизнесе его второй сын был несколько лучше. Еще не достигнув совершеннолетия, второй сын добился больших успехов в бизнесе. В некотором смысле, без второго сына семья Чжоу не получила бы должности имперского купца. К сожалению, его второй сын был убит бандитами во время командировки в молодом возрасте. Иначе трудно было бы сказать, кто станет следующим главой семьи. Его второй сын рано умер, так что у него даже не было шанса жениться, не говоря уже о том, чтобы оставить потомство. Люди древности придавали большое значение загробной жизни. Патриарх семьи Чжоу боялся, что после его смерти некому будет отдать дань уважения его второму сыну. Поэтому он решил позволить своему старшему сыну взять на себя ответственность за две ветви и заставил его жениться на дочери угасающего бизнесмена, чтобы продолжить семейную линию второй ветви. Другими словами, Хотя третий молодой мастер Чжоу был биологическим ребенком старшего сына, он считался ребенком второй ветви. Таким образом, Чжоу Цзысу мог называть его только старший дядя. Каждый раз, когда старший сын семьи Чжоу видел третьего молодого мастера Чжоу, его настроение было очень сложным. Один из его сыновей не был заинтересован в бизнесе, в то время как другой был честолюбив, но не имел таланта. С другой стороны, Чжоу Цзысу, унаследовавший вторую ветвь, уже в столь юном возрасте обладал таким талантом к бизнесу. Ресторан, которым он управлял, процветал вместе с бизнесом. Кроме того, он планировал основать фабрику по производству приправ. Похоже, должность следующего главы семьи в конце концов перейдет ко второй ветви. Его всерьез возмущала эта ситуация. Чжоу Цзысю не знал, что его старший дядя испытывал такие смешанные чувства по поводу своего собственного таланта в бизнесе. Он последовал за первым филиалом, чтобы посетить деловую встречу в столице, и получил неожиданный результат. Владельцы столичных ресторанов давно мечтали заполучить рецепт устричного соуса в руки третьего молодого мастера Чжоу. Однако, поскольку семья Чжоу была имперскими купцами, никто не осмеливался силой завладеть рецептом. Во время этого собрания было много людей, которые планировали из-под тишка расспросить о рецепте. В семье Чжоу третий молодой мастер Чжоу был единственным, кто знал рецепт устричного соуса. В результате третий молодой мастер Чжоу оказался в центре внимания этой встречи. Старший мастер семьи Чжоу внутренне встревожился. Его племянник был еще так молод, сможет ли он справиться с этими хитрыми старыми лисами? Однако никто не ожидал, что Чжоу Цзысу просто ждет, когда эта группа поднимет эту тему. Когда другой дядя один, намеренно или ненамеренно, упомянул устричный соус, Чжоу Цзысу воспользовался этой возможностью, чтобы повысить свой голос. «Дядя Фан, рецепт устричного соуса принадлежит моему другу, и этот племянник обещал, что я никому не расскажу о нем. Но после Нового года я планирую основать фабрику приправ с устричным соусом в качестве основного продукта. Кроме устричного соуса, есть еще две новые приправы. Если дяди заинтересованы, пожалуйста, окажите большую поддержку моей фабрике приправ». Когда группа бизнес-магнатов услышала эту новость, они сначала были ошеломлены. Однако кто-то тут же спросил: «Племянник, ты хочешь сказать, что собираешься производить устричный соус и продавать его?» «Да». Не обращая внимания на старшего дядю, пытавшегося остановить его, Чжоу Цзысу утвердительно кивнул головой. Старший дядя Чжоу Цзысу чувствовал в глубине души крайнюю злость. Он собирался открыть в столице большой ресторан с устричным соусом в качестве основного блюда. Он полагал, что с устричным соусом, который был их эксклюзивным рецептом, его ресторан наверняка займет прочное место в столице. Он только сегодня узнал о планах своего племянника открыть фабрику по производству устричного соуса. Если бы он узнал об этом раньше, то обязательно сделал бы все возможное, чтобы остановить его. Но новость уже распространилась, так что теперь он ничего не мог поделать. «Это здорово. Ты определенно похож на своего отца». В те дни второй сын семьи Чжоу был смел и проницателен. «Я не ожидал, что его сын в столь юном возрасте проявит такое мужество. Мой дорогой племянничек, когда откроется твоя фабрика, дядя обязательно поддержит тебя». Босс ресторана Цзюсянь Фан похлопал Чжоу Цзысу по плечу и улыбнулся так, что его глаза сузились. «Я слышал, что есть еще два рецепта приправ. Это тоже от одного и того же человека?» Получив подтверждение, босс Фан гордо заявил: «Тогда абсолютно никаких проблем не будет. Что же касается нашего сотрудничества по этим трем приправам, то давайте подробнее поговорим позже». Другие торговцы, которые владели ресторанами, естественно, не позволяли боссу Фану доминировать в этом бизнесе. Поэтому все они быстро выразили желание сотрудничать с Чжоу Цзысу. Еще до того, как он появился на рынке, марка свежих и вкусных приправ уже стала горячей тенденцией в столице. Старший мастер семьи Чжоу наблюдал, как Чжоу Цзысу из второй ветви становится центром внимания на этом собрании. Он был одновременно горд и раздосадован. Его сердце было наполнено сложными и смешанными эмоциями. Один дядя-племянник, дядя-племянник, здесь обращение не имеющих кровного родства, друзей семьи. Глава 55, Новый год. Юй Сиакао, которая вроде как стала в будущем одной из акционеров монопольной фабрики по производству приправ, провела следующие дни, размышляя о том, как добраться до своих родителей, чтобы попросить выпустить ее из дома на свежий воздух. Это был единственный способ получить шанс добавить немного воды мистического камня вокруг ловушек, которые поставил ее отец. Ай, временами было довольно хлопотно иметь чересчур озабоченных родителей, однако в конце концов ей не удалось достичь своей цели. Это произошло не из-за сопротивления родителей, а из-за того, что налетела очередная метель. Этот снегопад ничем не уступал первому снегу. Вся горная деревня была покрыта толстым слоем белизны. В старой резиденции семьи Юй половина крыши была разрушена снегом. По настоянию и под присмотром старого Юй три брата семьи Юй усердно работали против снежной бури в течение 3-5 дней и, наконец, отремонтировали старый дом. Старый Юй бежал в деревню Дуншэнь вместе со своим отцом, когда тот был еще маленьким ребенком. Старая резиденция семьи Юй представляла собой двухкомнатный коттедж из глины и соломы, построенный с энтузиазмом жителями деревни Дуншэнь. Он был полон тоски старого Юй по умершему отцу, а также детских воспоминаний. Все четыре брата и сестры семьи Юй родились и выросли в этом старом доме. Поэтому, несмотря на то, что семья Юй переехала в недавно построенный новый пятикомнатный дом, они не покинули свою старую резиденцию. Старый Юй часто навещал старый дом. Они также делали ремонт один или два раза в год, иначе он уже превратился бы в пустошь. Снега выпало слишком много, и теперь невозможно было отправиться на охоту в горы. План Юй Сиакая заработать немного денег до Нового года, поймав какую-нибудь дичь, был отложен. Кроме того, цены на товары также достигли нового пика перед Новым годом. Каждый день госпожа Чжан глубоко вздыхала, подсчитывая семейный рацион питания. К счастью, вся семья оставалась дома на зиму, так что им не нужно было выполнять какую-либо тяжелую физическую работу. Семья Юй питалась два раза в день, утром они ели только сухие оладьи, а вечером миску отвратительного супа из бобовой пасты. Кроме того, оладьи из низкосортного зерна, съеденные на завтрак, не были обычной едой. У каждого мужчины было по два блина размером с ладонь, а женщинам давали только по одному куску, но детям давали еще меньше. Госпожа Чжан даже перестала давать Юй Хидзи тайную порцию яиц. Это была семья из более чем 10 человек, которая не могла заработать ни гроша за всю зиму. В холодную зиму даже домашние куры не несли много яиц. Они просто лениво сидели и ели дома, медленно расходуя свои деньги. Сколько денег им придется потратить, чтобы заполнить эту бездонную яму? Госпожа Чжан свирепо посмотрела на Юй Хая и его дочь. Если бы они не залезли в долги за лечение этой нечестивой девчонки, на деньги, которые Юй Хай заработал на продаже дичи, их семье хватило бы денег на роскошный Новый год. Их положение не было бы таким, как сейчас, когда они должны были подсчитывать свои рационы, прежде чем готовить каждый прием пищи. Второй сын. Новый год уже через пару дней. Снегопад только сегодня прекратился, так что воспользуйся этим временем и отправляйся в город, чтобы купить кое-какие вещи, которые нам понадобятся на Новый год. Во-первых, у нас не так много просяной муки. Купи еще просяной муки, чтобы мы могли запастись ею дома. Кроме того, несмотря ни на что, нам нужно будет сделать несколько пельменей на Новый год. Так что купи немного пшеничной муки и два куска мяса. Госпожа Чжан сделала кучу просьб, но денег не дала. Юй Хай уже готов был согласиться, когда младшая дочь потянула его за рукав. Он оглянулся и заметил, что дочь подает ему знаки глазами. Юй Хай сразу понял, что имела в виду его дочь. В конце концов, он уже более 20 лет привык быть послушным госпоже Чжан. Таким образом, он впал в состояние нерешительности. Однако, увидев жалостливый взгляд дочери и вспомнив о принятом недавно решении, он наконец сказал: «Мама, я пойду к старшему дяде одолжить сани, но денег на новогодние товары у него нет». Как только речь зашла о деньгах, госпожа Чжан тут же скорчила гримасу, которая была даже длиннее ослиной морды. «Несколько дней назад разве ты не ездил в город продавать дичь каждый день? Ты, должно быть, заработал много денег. Почему ты все еще просишь у меня денег, когда у тебя самого они есть? Второй сын, нет прецедента, чтобы у кого-то в нашей семье были личные сбережения. Это правило, которое никому не позволено нарушать. Бабушка, снег, который скопился в горном лесу, еще даже не растаял, так что дичи было немного. За эти два дня мы поймали очень мало дичи. Итак, разве тебе не ясно, сколько денег мы можем заработать? Скоро Новый год, так что, конечно, сначала мы должны расплатиться с долгами. После выплаты денег, которые старший дедушка одолжил нам на мое лечение, У нас не было даже денег на лекарства. К счастью, доктор Сун сжалился над нами и разрешил отцу купить лекарства в кредит. Отец, после Нового года тебе придется чаще подниматься на гору, чтобы вернуть дюжину или больше тайли, которые мы задолжали Тангренскому медицинскому залу. Наша семья все еще нуждается в докторе Сун, чтобы помочь лечить наши болезни в будущем. Сяка очень хорошо знала, что ее отец уже добился больших успехов с тех пор, как он смог открыто попросить денег у госпожи Чжан. Итак, она вмешалась и высказала все, что нужно было сказать. Дюжина или больше тайли. Госпожа Чжан ахнула от изумления и посмотрела на Сяка пронзительным взглядом, как будто ее глаза были кинжалами. Если бы она могла, то всерьез захотела бы разрубить это проклятие на куски. Чтобы использовать дюжину или больше тайли для лечения незначительной болезни, кажется, что в нашей семье действительно есть благородная молодая леди. Жаль, что она переродилась не в ту семью. У нее тело благородной дамы, которой не суждено им насладиться. А боже, этих 20 с чем-то тайли почти достаточно для целой семьи, чтобы прожить целый год, живя скромно. Мадам Ли неодобрительно прищелкнула языком и принялась раздувать огонь. Юйхай вспомнил безразличие своей семьи, когда его дочь была на грани смерти. Они не тратили ни копейки из денег семьи на болезнь его дочери, но все равно терпели насмешливые замечания от них. Выражение его лица сразу же стало мрачным, и он пробормотал приглушенным голосом. «Старшая невестка не должна беспокоиться о том, какая жизнь у моей дочери. Мы не потратили ни пенни из ваших денег на лечение моей дочери. О, он уже начинает злиться на меня. Вы не потратили ни гроша из моих денег на лечение вашей дочери». Но я, Ли Гуйхуа, также не потратила ни гроша из ваших денег на еду или напитки. Разве у тебя есть права на меня орать? Ты думаешь, что меня будет легко запугать? Мадам Ли не из тех, кто терпит убытки, поэтому она обхватила себя за талию и крикнула в ответ. Юйхай изначально плохо умел спорить с людьми, поэтому он не знал, что делать, когда увидел, что она ведет себя как землеройка. Но Юй Сиолянь не могла ее терпеть. Старшая тетя... Тебе позволено критиковать других насмешливым тоном, но другие люди даже не могут сказать о тебе ни слова. Что же это за логика такая? Есть ли что-то неправильное в том, что сказал мой отец? Много денег было потрачено на лечение моей сестры. Итак, что плохого в том, что отец зарабатывает деньги на лечение своей дочери? Даже 200 тайли не так важны, как жизнь моей младшей сестры. Не говоря уже о 20 таилях, мадам Чжан уставилась на Сиолянь своими маленькими глазками-бусинками. Она бросила метлу в руки Сиолянь и закричала, почему ребенок вмешивается, когда взрослые разговаривают. Второй сын, это так ты учишь своих детей? Юй Сиакао вскрикнула в шоке и воскликнула, бабушка, что ты делаешь? Мало того, что из-за тебя я серьезно заболела, но ты еще и сестру мою бьешь. Бабушка, ты должна более тщательно обдумывать свои действия. Если что-то случится с моей старшей сестрой, у тебя даже не будет шанса поплакаться из-за денег. Когда речь зашла о деньгах, даже несмотря на то, что мадам Чжан была полна гнева, она не осмелилась снова направить свой гнев на детей. Если бы что-то случилось с детьми во время новогоднего праздника, основываясь на том, как сильно Юйхай любил своих детей, он определенно повел бы своих детей к врачу. Даже если им придется залезть в еще большие долги, он все равно получит медицинскую помощь для своих детей. В результате она не сможет получить от Юйхая никаких денег на следующие весенние и летние сезоны. Старый Юй, молча стоявший в стороне, наконец заговорил. «Все, стойте! А вы, ребята, не бойтесь стать посмешищем на Новый год. Жена, это не значит, что у тебя нет денег, так что перестань думать о том, чтобы взять те маленькие деньги, которые есть у второго сына. Поторопись и достань деньги. Гораздо важнее купить новогодние товары. Хватит ли им той мизерной суммы денег, что у меня на руках? Для госпожи Чжан было гораздо больнее, когда у нее из рук вырывали деньги, чем отрезать кусок мяса. Старый Юй нетерпеливо сказал, «Ты все время говоришь о деньгах, деньгах, деньгах. Для тебя даже одна медная монета больше жернова. Разве мы не можем просто заработать все деньги снова, когда прибрежные воды оттают весной? После Нового года мы со старшим сыном пойдем к морю, а второй сын отправится в горы. Разве мы не сможем компенсировать наши зимние расходы?» Мадам Чжан не могла избежать этой ситуации, поэтому она неохотно открыла замок шкафа, ворча. Она достала связку медных монет и несколько серебряных монет размером с ноготь. Она напомнила Юйхаю, как будто боялась, что он потратит деньги опрометчиво. Сейчас все очень дорого, так что не покупай слишком много еды. У нас дома есть мука из сладкого картофеля. Хотя употребление ее в большом количестве может вызвать изжогу, но она все равно очень сытная. Что касается пшеничной муки и мяса, то просто купи достаточно на один прием пищи пельменей. Юсиакаа посмотрела на деньги в своих руках. Ее губы дрогнули, когда она подумала про себя. Даже если бы они захотели, этих денег было бы недостаточно, чтобы купить много вещей. Неужели ей действительно нужно постоянно предупреждать их? Юйхай взял деньги и молча вышел из дома. Это был редкий солнечный день. Хотя снег на земле доходил до икр, все еще было много людей, идущих в город, чтобы купить новогодние товары. После нескольких дней сильного снегопада у большинства людей не было возможности купить товары, необходимые для Нового года. Таким образом, они хотели воспользоваться этим хорошим днем, чтобы купить то, что им нужно. Старший дядя Юйхая собирался сегодня ехать в город. Однако, видя, что старший племянник хочет одолжить сани и что хорошая погода продержится, вероятно, не один день, он решил отправиться в город на следующий день. Юйхай не осмелился купить слишком много ненужных вещей и сразу же отправился в зерновой магазин, чтобы купить 50 пачек пшенной муки и 5 пачек пшеничной муки. После этого он пошел к мясникам и купил 2 куска мяса. Денег, которые дала ему госпожа Чжан, было недостаточно, поэтому он использовал часть своих собственных денег, чтобы покрыть расходы. Идя по улице, он столкнулся с менеджером ресторана Чжинсю. Управляющий знал, что маленькая девочка из семьи Юй была той, кого его молодой хозяин высоко ценил, поэтому он, естественно, очень тепло относился к Юйхаю. Увидев этот простой новогодний товар, который купил Юйхай, он купил несколько закусок и конфет в кондитерской. Он настоял, чтобы Юйхай принял их, сказав, что третий молодой господин Чжоу приказал ему купить их для госпожи Юй и ее младшего брата. Юйхай купил несколько булочек с мясом и отправился в столярную мастерскую навестить сына. Он также оставил несколько медных монет для своего сына. Однако Юйхай не ожидал, что его сын не захочет использовать деньги, и вместо этого скопил их, что привело к катастрофе, которая едва не стоила жизни Юйхангу. Новый год медленно приближался. Утром в канун Нового года мадам Лю хлопотала на кухне с двумя дочерями. 2 куска мяса, которые купил Юйхай, были в основном жирными. Госпожа Лю вырезала немного жира, чтобы сделать сало, а затем оставила остатки жира на вечер, когда им нужно было смешать его с капустой, чтобы сделать начинку для клёцок. Зимними овощами обычно были редиска или капуста. Юсиакаа уже предсказала, что дома не хватит еды на Новый год, поэтому она вырастила несколько бобовых побегов на краю кровати Кан. Она также приготовила вермишель ручной работы из муки из сладкого картофеля. С вермишелью из сладкого картофеля их блюда на Новый год не казались такими скучными. Тушеная капуста и редька с вермишелью, жареная кислая капуста, тушеная редька, жареный черный гриб и капуста, хрустящий салат из редьки и сухие жареные ростки фасоли. Они также нарезали несколько ломтиков свинины, чтобы приготовить ее с ростками фасоли и вермишелью, приготовив еще одно домашнее блюдо. Для супа они приготовили суп из капусты и бобовых ростков. Когда блюда были поданы, даже придирчивая госпожа Чжан была явно удивлена. Она никогда не знала, что так много блюд можно приготовить из редьки, капусты и нескольких ростков фасоли. Что же касается вкуса, то он был совершенно очевиден, судя по реакции каждого. Ни у кого не было времени на разговоры, так как все они просто усердно ели, что было самым большим подтверждением вкусности блюд. Старику Юй редко доводилось пить спиртное, поэтому он налил чашку своим 3 сыновьям и довольно сказал: «Кулинарные способности второй невестки снова улучшились». Глава 56. Катастрофический год. Невестка не может взять на себя ответственность за блюдо. Именно Сиакаа придумала эти блюда. Госпожа Лю с гордостью посмотрела на дочь и дала ей немного вермишели. Ее дочь была так умна, что смогла приготовить такую вкусную вермишель из муки из сладкого картофеля. Ее дочь должна есть больше в награду. Они приготовили приличное количество каждого блюда. Госпожа Чжан наслаждалась восхитительными блюдами, поэтому она не делала никаких резких замечаний по поводу того, что госпожа Лю дает своим детям больше еды. Сначала она думала, что они проведут Новый год экономно, но она не ожидала, что из таких простых ингредиентов могут получиться такие щедрые новогодние угощения. Госпожа Ли набила рот едой и сказала: «Сиакаа пришла с ними, она единственная в семье, у кого есть свободное время, чтобы думать об этих вещах». Юй Сиакаа впилась взглядом в госпожу Ли. «Эта толстуха никогда не говорит ничего хорошего. Она делает вид, что она обжора, который только и думает, что о еде. Перестань болтать так много, если тебе нечего сказать хорошего. Ты не заткнешься, даже когда будешь есть». Юй Дашень заметил недовольство второго брата и поспешно отчитал жену. Госпожа Чжао, которая редко ела вместе с семьей Юй, поставила перед собой несколько маленьких тарелок. Еда внутри была точно такой же, как и у всех остальных. Госпожа Чжан знала, что ее младшая невестка была очень разборчива в еде и не любила есть из тех же тарелок, что и все остальные. Таким образом, для госпожи Чжао и ее сына был специально приготовлен отдельный набор блюд. Маленький Дуду с большим усилием втянул в рот прядь вермишели и с улыбкой прожевал ее. Он улыбнулся Сиакаа и сказал: «Вторая сестра готовит лучше всех. Дуду нравится эта длинная штука. Это очень вкусно. Это же лапша. Поскольку нашему Дуду это нравится, вторая сестра сделает еще немного для тебя, чтобы ты мог вернуться в город». Юй Сиакаа никогда не оказывала сопротивления милым детям. Хотя это было довольно трудоемко, сделать вермишель, но это было очень вкусно. «Да, да, в этом году урожай батата очень большой. У нас достаточно сладкой картофельной муки до сбора урожая осенью. Если мы сделаем еще немного вермишели, у нас будет еще одно блюдо, которое можно будет есть зимой. Тушеные ростки фасоли и лапша очень вкусные». Мадам Ли пососала жир с палочек для еды, а потом принялась рыться в тарелках. Найдя кусок жирного мяса, она тут же сунула его в рот. Хизи, сидевший рядом с ней, даже встал. Он вытер сопли почерневшим рукавом и принялся ковырять палочками в тарелках. Казалось, он никогда не остановится, пока не найдет кусок мяса. Видя грязный вид матери и сына, каким бы вкусным ни было это домашнее блюдо, Юй Сиакаа все равно больше не хотела его есть. Опустив голову, она сосредоточилась на еде жареных бобов. Если она еще хоть раз взглянет на них, ее стошнит. Сухие жареные ростки фасоли были сделаны из ростков фасоли, которые только что выросли примерно на 1 или 2 сантиметра. После нагревания сала в горячей кастрюле в нее кладут сушеный перец чили и обжаривают. После этого в кастрюлю добавляли ростки фасоли, приправы и чеснока и обжаривали. С освежающим вкусом бобовых ростков и добавлением свиного сала в качестве основного ингредиента, было естественно, что вкус не будет плохим. Неожиданно госпожа Чжан была первой, кто прокомментировал неприглядную манеру мадам Ли и ее сына есть. «Как другие люди должны есть, когда вы, ребята, продолжаете выбирать и рыться в тарелках? Если вы собираетесь продолжать это делать, то возвращайтесь в свою комнату и ешьте. Перестаньте быть такими отвратительными». Говоря это, она также посмотрела в сторону своей младшей невестки. Оказалось, что госпожа Чжан, внимательно следившая за младшей невесткой и внуком, заметила, что время от времени госпожа Чжао с отвращением поглядывает на старшую невестку. Госпожа Чжао, которая поначалу наслаждалась едой, внезапно отложила палочки для еды. Таким образом, она наконец заговорила, чтобы остановить неприглядное поведение госпожи Ли и ее сына. Увидев, что мясо в тарелках почти исчезло, мадам Ли наконец перестала искать его палочками. Тем не менее, она все еще жадно поглощала остальные блюда, как будто кто-то боролся за них с ней. Новогодний обед закончился вскоре после этого небольшого эпизода. Для этой трапезы госпожа Чжан не ограничивала количество еды, которое каждый мог съесть. Таким образом, даже если основным продуктом питания по-прежнему были крупнозерновые блины, вся семья все равно ела с редким чувством удовлетворения. Главная причина заключалась в том, что это была более роскошная трапеза, чем в предыдущие годы. После еды сердце госпожи Чжан сжалось при виде быстро истощавшейся еды, и она без конца бормотала. С мрачным выражением лица она наконец прекратила свои жалобы, когда старый Юй отругал ее за то, что она была такой суетливой даже в Новый год. Пельмени обычно ели вечером во время празднования Нового года. Во-первых, семья Юй не покупала много мяса, поэтому даже когда фарш был смешан с большим количеством капусты, его все равно было недостаточно, чтобы заполнить желудок каждого. В пельменях семьи Юй было только два вида начинок: свинина с капустой и свиное сало, смешанное с капустой. Вечером в канун Нового года мужчины получали по 20 пельменей, а женщины по 10. Дети получали половину того, что получали женщины. Имея всего 5 маленьких пельменей, даже 3-летний малыш Дуду не был сыт, не говоря уже о Юйси Акаа и других. Юйхизи не был удовлетворен после того, как он закончил свою порцию, поэтому он быстро украл один из клёцок маленького Шита, когда тот не обращал внимания, и запихнул его себе в рот. Он проигнорировал сердитые крики маленького Шита и подошел к Юйси Акаа и Юйси Алянь. Юйси Акаа быстро подтащила своих братьев и сестер к столу отца и остановилась рядом с ним. В присутствии старого Юи и их отца Юйхизи, естественно, не осмеливался действовать опрометчиво. Ему оставалось только нагло попросить у собственной матери еще пельменей. Мадам Ли была жадной женщиной, которая не хотела делиться своими пельменями даже с собственным ребенком. Поэтому она беззастенчиво умоляла свою свекровь. «Мама, Хизи растущий юноша, который может есть столько же, сколько взрослый, так что 5 пельменей недостаточно даже на закуску. Мать, эта невестка не смеет требовать, чтобы он получал столько же, сколько мужчины. Дайте ему еще 5, чтобы он получил столько же, сколько мы». Госпожа Чжан посмотрела на госпожу Лю и небрежно сказала: «Если вы можете гарантировать, что никто не будет жаловаться, что я предвзято, тогда я не возражаю дать ему 5 дополнительных клёцок, так как это Новый год». Госпожа Лю никогда не любила спорить с другими, поэтому она сказала тихим голосом: «Хизи, растущий юноша, так кто осмелится сказать что-нибудь о том, что он получит еще 5 клёцок? Однако он не должен красть пельмени своих младших братьев и сестер, что может знать ребенок? Младшая невестка не должна спорить с ребенком. Мама, я пойду отдам Хизи пельмени». Госпожа Ли не столько не дисциплинировала своего ребенка, сколько злилась на госпожу Лю за то, что та была такой вредной. «Да, вот уж правда, что яблоко от яблони недалеко падает». Госпожа Лю тихо вошла в кухню и разделила свои 10 клёцок между детьми. Она положила 4 клёцки в миску младшего сына, а оставшиеся 6 поделила между 2 дочерями. Юйси Акаа крепко держала свою миску и сказала: «Мне достаточно 5 пельменей. Если ты отдашь нам все свои пельмени, то сегодня умрешь с голоду. Даже если ты отдашь мне пельмени, я не смогу их доесть». «Мама», — вмешалась Сиалянь, — «ты редко ешь пельмени в течение года. Кроме того, ты трудилась весь день. Если ты не можешь съесть даже кусочка пельменей, которые сама же испекла, как ты думаешь, сможем ли мы, твои дети, съесть их?» «Мама, возьми пельмени. Я не хочу». Маленький Шита быстро вернул пельмени, которые были у него в миске. «Вы, ребята, ешьте. Мама съела слишком много за обедом, так что сейчас я не голодна». Мадам Лю взяла клёцки и положила их в детские миски. Пока все 4 толкались взад-вперед, Юйхай вышел со своей миской клёцок. Когда он увидел эту сцену, ему стало одновременно грустно и неприятно. В конце концов, он принял решение справедливо распределить все клёцки, которые получила вторая семья. Дети получили по 8 клёцок, а он и его жена по 10. 10 пельменей недостаточно для такого взрослого мужчины, как ты. Я привыкла есть легкие закуски по вечерам, поэтому мне будет неудобно, если я съем слишком много пельменей. Вот, я дам вам еще несколько. Я просто выпью еще супа с клёцками позже. Сердце госпожи Лю болело за мужа, и ей не хотелось есть полученные клёцки. «Ты ни за что не насытишься всего 10 клёцками. Быстро ешь, а то будет холодно». Юйхай пошел на кухню с миской и попросил госпожу Чжан налить ему полную миску супа из клёцок. Он быстро выпил миску супа и наполнил свой желудок, прежде чем съесть клёцки. Таким образом, съев пельмени, он немного насытился. В первый день Нового года, поскольку все жители деревни знали о скупом нраве госпожи Чжан, не так уж много детей приходило поздравить ее с Новым годом. Помимо старшего внука, охотника Чжао, и нескольких близких друзей семьи, вторая ветвь семьи Юй также чувствовала себя слишком стесненной, чтобы привести своих детей, чтобы поздравить других с Новым годом. Юйси Акаа и ее братья и сестры не получили никаких красных конвертов от своих собственных бабушки и дедушки, но ее старший дедушка дал им 2 медные монеты в качестве счастливых талисманов. Когда они прибыли в резиденцию семьи Чжао, госпожа Чжен специально наполнила вышитые мешочки, которые она сделала, примерно одинаково по 1 ценю 2 на сумму серебряной монеты и дала по мешочку каждому ребенку. Юйси Алянь посмотрела на вышивку на мешочке и очень полюбила ее. Увидев восхищение на ее лице, госпожа Чжен согласилась научить ее вышивать. По дороге домой госпожа Лю шепнула мужу: Судя по ауре, которую излучает госпожа Чжен, она явно не из обычной семьи. Только посмотри на вышитые мешочки. Даже обычные семьи в городе не будут настолько разборчивы, чтобы давать детям счастливые деньги в вышитых мешочках, не говоря уже о людях в деревне. Это не только госпожа Чжен, но и дядя Чжао и старший брат Буфань. Их навыки боевых искусств не похожи на навыки обычной семьи охотников. Должна же быть какая-то скрытая причина, почему вся семья дяди Чжао живет в уединении в горах. Но это не то, о чем мы должны спрашивать. Мы должны просто взаимодействовать, как обычно. Нет никакой необходимости пытаться разузнать какую-то информацию по этому поводу. Юйхай давно знал, что семья Чжао, будь то их привычки в еде, условия жизни или поведение, бессознательно выдавала бы манеры знатной семьи. Все мужчины семьи Чжао излучали ауру упорядоченного и достойного солдата. В более поздний период правления прежней династии императорский двор был расточителен и безнравствен, и поэтому многие праведные чиновники решили жить в уединении. Семья Чжао могла быть одной из таких семей. По мере того, как проходили дни, зима давала понять, что этот год был обречен на гибель. В январе снег почти никогда не прекращался. Многие семьи имели недостаточные запасы продовольствия и могли питаться только один раз в день. Так что им уже очень повезло, если они смогли пережить голод. Однако было довольно много людей, которые умерли от голода и замерзли насмерть из-за очередного сильного снегопада. Более того, были даже случаи, когда никто из членов семьи не выжил. Даже в городе были случаи, когда люди умирали от голода. К счастью, в деревне Дуншань, за исключением нескольких слабых и пожилых людей, которые не смогли пережить холодную зиму, не было такого явления, при котором большое количество людей умирало от голода или замерзало насмерть. Впрочем, ситуация в деревне тоже не была оптимистичной. В это время госпожа Чжан глубоко сожалела, что была так скупа перед Новым годом и не позволила своему второму сыну купить больше продуктов, чтобы запастись ими. Они уже израсходовали всю просеную муку дома. Единственное, что у них было дома, чтобы утолить голод, это сладкий картофель в погребе и ломтики сладкого картофеля, которые можно было растереть только в муку из сладкого картофеля. Каждый день они ели каши из сладкого картофеля или кукурузный хлеб из сладкого картофеля. Даже если они иногда пробовали что-то другое, это было просто прямое использование сушеного сладкого картофеля для приготовления каши. Пищеварительная система у пожилых людей была не очень хорошей, поэтому у них была изжога после ежедневного употребления сладкого картофеля. Однако, если они не ели его, то столкнулись бы с угрозой голодной смерти. Таким образом, у Юйсиакая не было другого выбора, кроме как смешать воду мистического камня с травяной медициной и скормить ее своей семье, чтобы насытить их кишечник и желудок. Из-за непрекращающейся метели дороги были перекрыты. Продовольственные запасы города также столкнулись с кризисом из-за проблем с отправкой. Кроме того, цены на зерно оставались высокими без каких-либо признаков снижения. Белый рис и пшеничная мука стали такими же дорогими, как и мясо. Один красный конверт, счастливые деньги, благоприятные деньги, которые даются в красном конверте во время особых праздников и событий, таких как Новый год и свадьбы. 2-1 цань, 1-10 тэля. А вообще цань — это общее название денег. Глава 57. Беда. С большим трудом им удалось дотянуть до начала весны. Как только наступила весна, снег наконец перестал идти. Солнце, отсутствовавшее около 2 месяцев, наконец показалось. Снег, покрывавший горы, медленно таял. Однако редкие порывы ветра с моря оставались пронизывающе холодными. На вершине илистой отмели рифа, окружавшего берег, посреди холодного ветра появился рыбак, дрожащий от холода, но упорно собирающий морепродукты в море. Летняя ночь, зимняя белизна – это подлинная строка стиха из того, что говорят люди, собирающие морепродукты. Из-за влияния отступающего прилива и изменения температуры лучшее время для сбора морепродуктов – это летние ночи и зимнее утро. Зимой температура была наиболее подходящей для сбора устриц. Устрицы были очень жирными в это время года, и их было очень много. Им просто нужно было собрать устриц один раз, и они могли бы есть их в течение многих дней. Для жителей деревни Дуншань, которые только что испытали нехватку продовольствия из-за зимы, это было благословением моря. Обилие устриц в море ничем не отличалось от того, что в снежную вьюгу вы вдруг набредаете на кучу древесного угля. Люди, которые приходили собирать морепродукты на отмели, каждый приносил свою собственную плетеную корзину или маленькую бамбуковую корзинку. Корзину можно было либо повесить на шею, либо перекинуть через руку. Они держали в руках маленькую лопатку и искали свою добычу на рифе. Были даже деревенские, которые, несмотря на холодную морскую воду, заходили на мелководье со своей рыболовной сетью и пытались поймать рыбу. Зрелище было потрясающее. «Сиакао, твои сапоги выглядят очень теплыми. Они еще и воду держат». «Да, Чжоу Шаньху, которая пригласила сестер Юй собирать морепродукты на отмели», с завистью посмотрела на оленьи сапоги Сиакао. Хотя она не знала, из какого материала были сделаны эта обувь, она понимала, что такие сапоги обычная семья не была в состоянии позволить себе. Юй Сиакао увидела, что все были одеты в рваные и старые хлопчатобумажные туфли. Некоторые люди даже боялись, что их единственная пара обуви промокнет от моря, поэтому они надевали только соломенные сандалии на босую ногу. Холодный весенний воздух в сочетании с ледяной морской водой заморозили их маленькие ножки. Их ноги краснели, а у некоторых даже появлялись обморожения. Она была немного смущена этим и отпрянула назад. «Много лет назад мой отец убил оленя и продал его ресторану в городе. В то время мое здоровье было не в порядке. Мой отец взял меньше денег за оленью шкуру и попросил владельца ресторана использовать часть оленьей шкуры для изготовления сапог. Поэтому, когда я сегодня вышла собирать морепродукты, отец настоял, чтобы я их надела». Чжоу Линлун тайком теребила одежду младшей сестры. Она улыбнулась Сиакао и сказала: «Много лет назад твоя тяжелая болезнь почти до смерти напугала тетю Лю. Ты должна носить более теплую одежду, иначе члены твоей семьи будут беспокоиться. Шанху, не смотри на чужие ноги. Как только отец вернется домой, мы попросим его купить тебе пару сапог». Чжоу Линлун и ее младшая сестра были дочерями лучшей подруги мадам Лю, тети Фан. Муж тети Фан, Чжоу Даньян, начинал как торговец, и их семья вырастила десятки цыплят. Таким образом, финансовое положение их семьи считалось довольно выдающимся в деревне Дуншань. Чжоу Шаньху была всего на один год старше Сиакао, но она была очень разумным ребенком. «Старшая сестра, я только смотрела на ее обувь. Сапоги очень дорогие. Кроме того, хлопчатобумажная обувь, которая у нас есть, довольно теплая, а вместо пары сапог можно купить столько еды. Они там ловят рыбу, пойдем посмотрим». Юй Сиакао не хотела больше говорить о ботинках, поэтому сменила тему разговора. Когда она подошла ближе, то поняла, что на самом деле это был ее третий дядя, Юй Цзян, и опытный рыбак из деревни Дуншань, дядя Шуанчжу, которые ловили рыбу. Они терпели леденящую до костей холодную воду, когда тянули рыболовную сеть, чтобы поймать рыбу. Кто-то другой был ответственен за то, чтобы вытащить часть рыболовной сети на берег, в то время как Юй Цзян и Шуанчжу по очереди держали другой конец рыболовной сети, когда они медленно входили в воду. После того, как линия воды достигала их груди, они шли по полукруглой дуге, возвращаясь на берег. Остальные люди возьмутся за сеть, когда они вместе будут тянуть ее к берегу. В этой единственной рыболовной сети было не так уж много рыбы. Кроме нескольких рыб, каждая из которых стоила примерно по тэлю, на лесках сети застряло всего несколько рыб размером с ладонь. Как только мужчины выбрались на берег, их жены напоили их горячим имбирным супом. Они также завернулись в толстые слои хлопчатобумажной одежды и выпили несколько глотков имбирного супа, прежде чем войти в море, чтобы снова вытащить сеть. «Я знаю место, где спрятан риф. Пойдем туда и посмотрим. Но когда мы придем туда, мы должны быть осторожны». Это был первый весенний прилив с начала весны. Слишком много народу пришло сегодня за морепродуктами. Некоторые люди проделали весь путь из города со своими инструментами, чтобы попытать счастье. На рифе было больше людей, собирающих морепродукты, чем самих морепродуктов. Дети полдня искали морепродукты, но почти ничего не добыли. Юй Сиалянь знала место, о котором говорила ее сестра. В прошлом году, когда они собирали там морепродукты, они даже спасли человека. Дети болтали и смеялись, пока шли к крутым скалам. Конечно, там было много морепродуктов. Раковина устрицы очень острая. Иногда, при легком соприкосновении с кожей, она царапала кожу. «Вы должны быть осторожны, когда будете собирать устрицы. Сиакао, у вас сшито не так уж много сил, так почему бы вам двоим не собрать другие морепродукты?» Чжоу Линлун была юной леди. Она знала, как заботиться о младших детях. Они опустили головы и принялись вскрывать устричные раковины. Вскоре их корзины и маленькие ведерки были полны. Чжоу Шаньху радостно сказала, «Сегодня мы собрали много урожая. Если мы сможем собирать столько урожая каждый день, то нам не придется беспокоиться о том, чтобы свести концы с концами или умереть с голоду весной. Мой отец говорил, что риф откроется только тогда, когда прилив сильно отступит. Каждый месяц низкие приливы будут только дважды. Так как же мы можем приходить каждый день? Кроме того, разве вы не боитесь рвоты после ежедневного употребления морепродуктов?» Юй Сиолянь тоже была очень счастлива. Она размышляла, какие вкусные блюда приготовит из этих устриц ее младшая сестра. Испытав зимой нехватку продуктов и овощей, Юй Сиокао использовал различные способы приготовления пищи, экономя пищу, но все же делая ее вкусной. Все в семье хвалили ее стряпню. Она может превратить обычную редиску и капусту в самые разные блюда. Так что она определенно сможет приготовить что-нибудь вкусненькое из устриц. Сиолянь была полна ожиданий по поводу приготовления пищи Сиокао. Юй Сиокао подумала о том, как ее дела с третьим молодым мастером Чжоу улучшатся после начала весны, поэтому она повернулась к сестре Линлун и сказала, «Я слышала, что семья Чжоу из города собирается построить мастерскую на пристани. Они будут принимать большое количество устриц. В будущем, когда ты будешь свободна, ты можешь пойти собирать и вскрывать устриц и продавать их им. Ты сможешь заработать немного денег, чтобы купить иголки и нитки». Когда Чжоу Линлун услышала это, ее глаза сразу же заблестели. «Эта новость достоверна?» – спросила она. «Обычно люди, которые употребляют морепродукты, не очень охотно покупают устрицы. Они будут постоянно снижать цены на устриц. Из-за этого жители деревни не очень любят собирать их. Я надеюсь, что цена, которую установит мастерская семьи Чжоу, не будет очень низкой для устриц». Корзина Сиокао и Шита тоже была полна других видов морепродуктов. Сиокао была очень довольна сегодняшним урожаем. Помимо мелких морских рыб, таких как гуси, мидии и водяные улитки, она также собрала дюжину морских ежей. Она была готова приготовить рагу из морского ежа. Это будет вкусно и сытно. К ее удивлению, сегодня ей действительно удалось собрать морской огурец. Четыре сокровища морепродуктов были разновидностью экзотических деликатесов, для которых требовались морское ушко, морской огурец, акулий плавник и рыбья пасть. Морские огурцы определенно были хорошей находкой. Три брата и сестра прогуливались вместе с сестрами Чжоу по мягкому песчаному берегу. Они смеялись и болтали, пока шли по направлению к деревне Дуншань. Они еще не успели войти в деревню, как увидели тетю Шуанчжу, торопливо бегущую к берегу моря. Увидев Сиокао и братьев, она еще больше ускорила шаг и бросилась к ним. «Сиолянь, Сиокао, с твоим отцом что-то случилось. Вы должны быстро вернуться домой. Мой отец, что с ним случилось?» Юй Сиокао крепко сжала корзину. В ее сердце царил хаос. Семья с трудом пережила зиму. За последние несколько дней снег на лесной горе наконец начал таять. Госпожа Чжан уговаривала Юйхая поохотиться в горах. Рано утром Юйхай пригласил охотника Чжая на охоту. Все говорили, что начало весны – неподходящее время для охоты. Это было потому, что, когда дикие животные вступали в период размножения, они становились особенно свирепы. На твоего отца напал медведь, все его тело в крови. Одна из его ног была почти откушена. Ты должна быстро пойти домой и посмотреть. Подумав о состоянии Юйхая, жена Шуанчжу не смогла сдержать дрожь. Как только Шита услышал это, он тут же закричал и разрыдался. Он бросил корзину на землю и побежал домой. Юй Сиокао и ее сестра пытались подавить панику в своих сердцах, когда они оставили свою корзину, полную морепродуктов, и побежали домой бок о бок. Сестры Чжоу подхватили корзинки брата Юй свободной рукой. Они несли корзины и торопливо шли по направлению к дому семьи Юй. Жена Шуанчжу последовала за ним вместе с братьями и сестрами Юй. Она не могла не утешить детей. «Не волнуйтесь, твой третий дядя и дядя Шуанчжу уже позаимствовали повозку со слом из соседней деревни. Они отправились в город за доктором. Может быть, рана вашего отца не так серьезна, как кажется». Юй Сиокао подавила страх и печаль в своем сердце. Ее шаги становились все больше и больше по мере того, как она бежала. В последние 6 месяцев любовь и терпимость Юйхая все еще были живы в ее сознании. Хотя их дни были горькими, родительская любовь и привязанность придавали ей мужество, чтобы продолжать жить в этом странном мире. Хотя Юйхай обладал большой сыновней набожностью и был не очень хорош в разговорах, он бессознательно стал костяком Сиокао. Он также был столпом второй ветви. Она действительно не могла себе представить, как будет жить вторая ветвь семьи Юй, если ее отец умрет? Отец, ты не должен допустить, чтобы с тобой что-нибудь случилось. Подожди немного, и я спасу тебя. Юй Сиакао крепко держала в руке свою единственную спасительную соломинку разноцветный камень. Поскольку он был способен использовать свою оставшуюся магическую силу, чтобы перенести ее душу из другого мира в этот мир и позволить ей перевоплотиться, тогда у него должен быть способ спасти ее отца. Мастер, не волнуйтесь. Если у твоего отца остался хоть один вздох, этот божественный камень может вытащить его из врат ада. Валенький божественный камень, по-видимому, уловил ее нерешительное состояние, поэтому он избавился от своего обычного высокомерного и надменного вида. Он был полон уверенности в себе, так как обещал ей, что спасет ее отца. Гора была вся в снегу. В течение всей зимы маленькому божественному камню не удавалось окунуться в родниковую воду с гор. Однако он чувствовал, что снег также содержит духовную энергию. Духовная энергия в снегу была ничуть не меньше энергии в родниковой воде. Каждый день божественный камень заставлял Сиакао собирать снег с бамбуковых листьев и растапливать его, чтобы искупаться. Взращивая свой дух в течение полугода, он накопил достаточно духовной энергии, чтобы спасти умирающего человека. С обещанием маленького божественного камня беспокойное сердце Сиакао наконец успокоилось. Сиакао молилась божествам о благословении. Она молилась, чтобы отец продержался до ее возвращения домой. Дорога домой казалась очень медленной и длинной. В результате яростного бега грудь Сиакао казалась, вот-вот разорвется. Она открыла рот и попыталась глубоко вдохнуть воздух. Однако в глазах других людей ей казалось, что она не может дышать. Юй Сиолянь всхлипнула. «Сестренка, иди помедленнее. С отцом уже что-то случилось. Я не хочу, чтобы с тобой что-нибудь случилось. Сначала я пойду домой, посмотрю, а ты можешь медленно идти пешком. Нет, нет, не беспокойся. Я знаю свое тело». У Юй Сиакао перехватило дыхание. Ее ноги казались тяжелыми, как свинец. Но у нее не было ни малейшего намерения останавливаться, чтобы отдохнуть. С большим трудом она наконец оказалась перед дверью своего собственного дома. Она собрала остатки сил, чтобы толкнуть тяжелую дверь. Их двор был полон крестьян, пришедших на помощь. Когда они увидели Юй Сиакао и ее братьев и сестер, они действовали по собственной инициативе и освободили им место для входа. «Отец!» Юй Сиакао ворвалась в дверь западной комнаты. Она оттолкнула пухлое тело старшей тети и бросилась на край кровати Кан. Юй Хай был пепельно-бледен, без кровинки в лице. Его рваная хлопчатобумажная куртка была перепачкана кровью, которая затвердела в небольшие пятна. Только несколько полосок остались от его правой штанины, обнажавшей его сильно искалеченную правую ногу. Глава 58. Ампутация. Нет, это уже вряд ли можно было назвать ногой. Кожа на правой ноге почти полностью была содрана, обнажив окровавленные мышцы и толстую белую кость внутри. Самой ужасной частью было бедро, зиявшее куском вырванной плоти. Кровь непрерывно лилась из артерии на его бедре. Если бы Чжао Буфань не оторвал кусок ткани и не обвязал его вокруг бедра, Юй Хай, скорее всего, умер бы от чрезмерной потери крови еще до того, как добрался бы до дома. Сиакао, госпожа Лю плакала так сильно, что едва могла дышать. Если бы она не съела целую упаковку дорогостоящего лекарства, мадам Лю уже упала бы в обморок. Она крепко обняла младшую дочь, словно та хваталась за последнюю спасительную соломинку. «Правильно, Сиакао, разве ты не изучала медицину под руководством своего доктора? Быстро спаси своего отца». Юй Сиакао никогда в жизни не видела такой трагической и кровавой сцены. Таким образом, она была ошеломлена на мгновение и не знала, с чего начать. «Мастер, сначала остановите кровотечение. Если вся его кровь вытечет, даже бессмертный не сможет спасти его». Когда маленький божественный камень увидел испуганное выражение на лице своей хозяйки, он быстро напомнил ей, чтобы она остановила кровотечение. «Что мне делать?» Юй Сиакао помнила по операциям в своей прошлой жизни, что большие раны обычно зашивали, чтобы остановить кровотечение. Однако нога ее отца была вся разорвана на куски. «Что же ей делать?» «Положи меня рядом с раной на его бедре, чтобы мне было легче использовать свои духовные силы». Маленький божественный камень мог лишь шаг за шагом направлять своего владельца. Юй Сиакао достала из аптечки все лекарства от внешних травм. Она использовала высокую концентрацию воды мистического камня и смешала ее с лекарством. Когда смесь превратилась в пасту, она осторожно наложила ее на раны отца. Применяя лекарство, Она старалась поднести разноцветный камень на запястье как можно ближе к ранам. Слабый золотистый свет появился из разноцветного камня и медленно окутал всю ногу Юйхая. Хотя невооруженным глазом не было видно никаких изменений, разорванные вены и разорванная плоть невольно подпитывались духовной силой божественного камня. Другими словами, хотя его нога выглядела так же ужасно, как и раньше, в будущем она заживет вдвойне быстрее. Ноги Юйхая были окутаны золотистым светом в течение получаса, истощая последние духовные силы маленького божественного камня. Однако он не забыл поторговаться с Юйсиакао. «В следующий раз, когда ты поедешь в город, не забудь привести меня в медицинский зал Тунжинь. Вся духовная сила, которую я накопил, снова исчезла. Я очень устал, мне нужно поспать». Прежде чем он закончил говорить, последние лучи золотого света вернулись к многоцветному камню. От маленького божественного камня больше не было никакого движения. Хотя Юйсиакао также беспокоилась о маленьком божественном камне, она еще больше беспокоилась о ране своего отца. Лицо Юйхая, лежащего на кровати Кан, все еще было бледным. Его дыхание было слабым, а ноги покрыты лечебной пастой. Но теперь все выглядело не так страшно, как раньше. «О боже, у него такая серьезная травма. Даже если тебе удастся спасти ему жизнь, его правая нога, вероятно, будет ампутирована». Мадам Ли, пришедшая полюбоваться шумной сценой, раздула пламя, покачала головой и прищелкнула языком. Старый Юй, у которого был полный живот гнева, наконец нашел, на кого излить душу. «Он уже стал таким, а ты все еще отпускаешь саркастические замечания. Проваливай». Какой бы толстокожей ни была мадам Ли, она не выносила, когда ее отчим бронил ее на людях. «Я не была той, кто сказал ему идти в горы, так почему же ты кричишь на меня? Если ты хочешь кого-то обвинить, обвиняйте его в том, что он не был осторожен». Госпожа Ли еще не закончила говорить, когда маленький Шито посмотрел на нее. Глаза маленького Шито были полны печали и ненависти, когда он твердо посмотрел на мадам Ли. Его отец пострадал из-за этой семьи, и все же старшая тетя произнесла эти слова. Увечья отца того не стоило. Маленький Шито выглядел как молодой раненый зверь. Встретившись взглядом с маленьким Шито, госпожа Ли, которая обычно была хитрой и властной, почувствовала себя немного виноватой и отступила. Под недовольными взглядами жителей деревни она вышла из западной комнаты, поджав хвост. Казалось, все, что происходит вокруг Юйсиакао, ее совершенно не касается. Все ее внимание было сосредоточено на благополучии отца. Она достала из аптечки пузырек с концентрированной водой из мистического камня. С помощью госпожи Лю они медленно открыли рот Юйхая и осторожно скормили ему. К счастью, ни одна капля воды из мистического камня не пропала даром. Юйхай бессознательно проглотил воду. Если бы он не мог даже проглотить воду, Сиакао почувствовала бы, что все безнадежно. С ее пониманием свойств воды мистического камня она верила, что ее отец переживет эту травму. Тетушка Шуанчжу посмотрела на пузырек с лекарством в руке Сиакао и ничего не сказала. Зимой ее муж серьезно заболел. Если бы Сиакао не достала это спасительное лекарство, он бы, наверное, умер. Это лекарство было плодом кропотливых усилий доктора Ю за всю его жизнь. Оно должно быть в состоянии спасти жизнь Дахэ. Верно, Юйсиакао также дала своей матери, которая отказывалась уходить, даже когда ее шатало, несколько глотков воды из мистического камня. Старая болезнь ее матери недавно пропала, она не могла позволить ей снова заболеть в этот критический момент.